Глава 27. В марте 1953-го, вслед за смертью Сталина, по инициативе Лаврентия Берия, началась амнистия узников ГУЛАГа. Более 1 200 000 заключенных, осужденных на срок до 5 лет включительно, были освобождены. Тем не менее, под эту амнистию попало очень мало политических, потому что сроки их заключения намного превышали 5 лет. К тому же ее условия исключали приговоренных по обвинениям в контрреволюционной деятельности. В течение нескольких последующих лет тоненький ручеек пересмотров дел и реабилитации политзаключенных стал потоком, который, однако, вопреки высказанным позднее опасениям Хрущева, так и не превратился в наводнение, в котором мы все утонем. Анастас Микоян, член Политбюро, на протяжении 30 с лишним лет заметил, что невозможно было в одночасье провозгласить всех бывших врагов народа невиновным, потому что тогда стало бы понятно, что страна управлялась не законным правительством, а шайкой бандитов. В апреле 1953-го «Правда» заявила, что Следственная комиссия, организованная Берией, выявила применение МГБ незаконных методов с целью добиться признательных показаний от обвиненных в участии в заговоре по делу врачей. Врачей реабилитировали. Тех, кто остался в живых, выпустили на свободу. Виновные должностные лица МГБ были арестованы. В редакторской передовице «Правды» по поводу смены политического курса было обещано, что советское правительство и впредь будет уважать конституционные права советских граждан. В годы, последовавшие за смертью Сталина, тысячи и тысячи бывших заключенных потянулись из Сибири обратно, сквозь необъятные просторы Советского Союза. Среди них был Андрей.